Джордж Гордон Байрон. Последние слова о Греции. Что мне твои все почести и слава, народ-младенец, прежде или впредь, хотя за них отдать я мог бы право все, кроме лавров, мог бы умереть. В себя влюблен я страстно. Так пленяя, влечет бедняжку-птичку взор змеи, и вот спустилась пташка, расправляя навстречу смерти крылышки свои. Всесильны ли чары? Слаб ли я пред ними? Но побежден я чарами твоими. Станцы, сочиненные во время грозы. Над Пиндом ночь, с его высот несется буревой, и небо гнев свой шумно шлет из тучи грозовой. Наш проводник ушел, пропал, лишь молний блеск в ночи блестит на путь наш между скал и золотит ручьи. Что там? Не хижину ли открыл блеск молнии сквозь туман? Нам кров так нужен. Нет, то был турецкий лишь курган. Сквозь водопадов шум и гром я слышу клич «Земляк!» Страны родимой языком зовет сквозь дождь и мрак. Чу! Слышен выстрел. Друг или враг? Другой гремит вдали. Я понял, это горцам знак, чтоб к нам на помощь шли. Но кто ж рискнет, чтобы нам помочь в такую глушь идти? И кто услышит в эту ночь сигналы на пути? Да кто и слышит, тот едва ль пойдет сквозь дождь и грязь в опасный путь во тьму и даль, разбойников боясь. О, страшный час! Гром тучи рвет, льет ливень без конца. Но мысль одна во мне живет и греет грудь певца. В тот миг, как дикую тропой, брожу я здесь вокруг, стихии жертвую слепой. Где ты, Флоренцо, друг? Не на морях. Не на морях, ведь ты пустилась в путь уже давно. Пусть бури страх мою лишь мучит грудь, когда прощальный поцелуй я дал, Сирокко дул. Давно, давно меж пенных струй корабль твой промелькнул. Давно в Испании вы все, опасности уж нет. Жаль, если б рок судил красе в морях пить чашу бед. Мне светит луч твоей красы. Я помню дни утех, как мчались быстрые часы сквозь музыку и смех. О, если Кадикс не в плену, меня ты вспомини, поди к широкому окну, в морскую даль взгляни, Калипсо остров вспомни, рай столь сердцу дорогой. Другим улыбок сто раздай, мне вздох единый твой. Толпа влюбленных вдруг узрит, что побледнела ты, и что слезинка чуть дрожит чудесной красоты. На шутки фатов вновь лицом вся вспыхнешь ты тогда, стыдясь, что вспомнила о том, в чьих мыслях ты всегда. Улыбкой, вздохом ли даря, ты все же далека. К тебе через горы и моря летит моя тоска. Не лжива ты, но не верна тому, кого сама избрала. Но тем-то мука и страшна, и тем больней печаль и жало. Любовный пыл в тебе велик, но ты разве любишь в тот же миг? Обманщик гадок, ложь презренна, обиден нам обмана яд, но та, чье сердце откровенно, чьей страсти пыл правдив и свят, когда она изменит явно, поймешь, что понял я недавно. Кто жил и был хоть раз влюблен, от сладких слов к печальной яви переходил и отрезвлен, свою мечту бронить был вправе, прогрезив счастье краткий срок, затем вдвойне он одинок. Что ж должен чувствовать, кто верно и непритворно был любим, хоть коротка и эфемерна, любовь, как сон, прошла пред ним, сочтет он горе бредом ложным, твою ж измену сном ничтожным.